Вы в Думе об этом говорили? О, сколько раз и с какой горячностью. Увы, ни к чему. У вас мои дни, кажется, имеются. Гость достает из портфеля книгу «Дни». На заглавном листе дарственное посвящение, надписано Шульгиным в предыдущую встречу. Старик просит зачитать ему вслух несколько строк из четвертой главки. Сам он по слабости зрения читать уже не может. Эти строки напоминают что-то волнующее его. Гость читает вслух, и старик, полуприкрыв глаза, в такт чтению покачивает головой. Лицо его мрачнеет. Он переносится мыслями и чувствами в прошлое, в зал Таврического дворца. А вместе со стариком мысленно переключается в ту навсегда канувшую эпоху его собеседник, силясь представить себе и трибуну, и стоящего на ней одного из самых блистательных тогдашних ораторов, которому внимала Россия, языком которого восхищалась. Шаляпин сделал мне комплимент по поводу моей речи. Так редко удается услышать чистую русскую речь. Это замечание в высшей степени польстило мне. Для нас, киевлян, чистая русская речь — наше слабое место. И вдруг он высится на трибуне Думы. Молодой, темпераментный Шульгин с усиками. Взывает и предостерегает, бросая жгучие слова в замерший зал. «Будет беда», — говорит он. «Россия безнадежно отстает. Рядом с нами страны высокого напряжения воли. Нельзя жить в таком неравенстве. Такое соседство опасно. Одного из опасных соседей, если не самого опасного, он называет по имени. Германия ищет для себя выхода. Ее глаза жадно устремлены на восток. Неумолчно звучит над Германией воинственный клич «Дранг нах Остен», и раздаются глухие удары молотов Круппа. Но тщетно среди беломраморных колонн Таврического дворца призывает Шульгин употребить какие-то большие усилия. Напрасно убеждает министров и депутатов, что перед лицом нарастающей угрозы нужны в ведении дел размах, изобретательность, творческий талант, что требуются изобретатели в государственном деле, нужен социальный Эдисон. Откуда было взяться всему этому и размаху, и таланту, и изобретательности в правящей группе, подточенной вырождением, ослепленной эгоизмом, увязшей в непролазной паутине зарубежных родственных и иных связей, по существу потерявшей внутреннюю связь со страной, с ее подлинными интересами и чаяниями? И колонны слышали в ответ: «От меня требуют, чтобы я был каким-то государственным Эдисоном. Очень был бы рад. Но чем я виноват, что я не Эдисон, а только Владимир Николаевич Каковцов?» Примечание. Каковцов был дважды министром финансов в 1904-1905 и с 1906 по 1914 год. А в описываемый момент возглавлял Совет министров. Занимал этот пост с 1911 по 1914 годы. С подкупающей непосредственностью Василий Витальевич, во-первых, признал, что на должную подготовку отпора внешнему нашествию правящая группа не способна. Во-вторых, он, в то время молодой и богатый волынский помещик, заранее извинял ей все слабости и упущения. Конечно, Владимир Николаевич не был виноват. И всепрощающее обобщение, как не был виноват весь класс, до сих пор поставлявший властителей, что он их больше не поставляет. Был класс съездился».